Раздел 4. Регистрация происходила следующим образом. Каждый из присутствующих должен был лично, что называется, собственноручно вставить в специальное считывающее устройство ноутбука миниатюрный чип, содержащий секретный набор цифр, для чего приходилось подняться с кресла и подойти к длинному, или, как его еще называли, господину Лонгу. Механический приемник заглатывал чип, на экране вспыхивало «Окей», и аппарат менял картинку, снова ожидая новой порции информации. Процедура занимала 5-10 секунд. Естественно, сначала ее проделал первый, потом второй. Затем пришла очередь встроенного. В соответствии со своим положением в иерархии он носил псевдоним «Третий». Вернувшись на место, Павел Борисович в ближайшие пару минут просто молча наблюдал за тем, как регистрировались остальные. Он знал их всех. Вот вслед за ним к устройству приблизился четвертый, то есть на самом деле Абрамцев Виктор Петрович, возглавляющий один из крупнейших банков страны. А кроме всего прочего, этот Виктор Петрович входил еще и в промышленную палату и являлся председателем городского союза предпринимателей. Так-так, уже встает с кресла пятый. Он представитель нефтяного бизнеса, хотя чисто внешне напоминает проштрафившегося бухгалтера, потому что вечно шмыгает носом. Может, что-то нервное? Неужели и у олигархов с нервами туго? Теперь шестой, то бишь Звягинцев. Этот, наоборот, живое олицетворение самоуверенности. Вот кто предпочитает прослыть серым кардиналом, для чего тщательно избегает всяческих, даже случайных встреч журналистской братьей. Хитрый ход, тем самым он эту братью только распаляет. Седьмой, вечный оппонент Павла Борисовича Стройного. И не только здесь, в совете, но и в жизни. Это его фраза: «Если ты такой богатый, чего же ты такой несчастный?» И счастье он добирает где только может, в том числе и в дешевых борделях, в объятиях грязных шлюх, с его-то деньгами, а, молокосос. В общем, они антиподы во всем, даже в автомобильных пристрастиях. Единственный джип из всей кавалькады внизу, этакий культурист от БМВ, его, седьмого. Поистине мир перевернулся. БМВ и джипы, владелец сети супермаркетов и священная группа Z. Стройнов нервно наблюдал, как проходит процедуру его молодой коллега. Всем членам совета было прекрасно известно, в любой момент вместо надписи «Окей» на экране может вспыхнуть минус «В доступе отказано». И тогда реакция длинного будет молниеносна. Стройнов, вернее, третий, невольно поежился. Он однажды был свидетелем подобной сцены. И теперь, пока тянулись 10 секунд загрузки, пытался по глазам первого понять, что сейчас будет. Первый, вот кто наверняка знал судьбу каждого, по крайней мере до конца заседания, по результатам которого непременно будет еще и заключительное голосование, опять же с подключением личных чипов. И именно тогда одному из участников нынешней консультации остальными членами совета может быть отказано в доверии. Впрочем, о неспосланной кому-то с помощью электроники черной метки никто заранее не догадывается, ни жертва, ни судьи, ни убийцы. Естественно, лишь до следующего заседания, точнее, до момента регистрации, когда вместо «Окей» и может вспыхнуть роковое «В доступе отказано». По крайней мере, так должно быть по уставу. Хотя, похоже, первый, которому и принадлежит ноутбук, вероятно, способен все-таки заглянуть в будущее чуть раньше. Дело еще в том, что под крышкой стола, то есть в зоне, совершенно невидимой для остальных, перед каждым участником консультации расположены 7 кнопок, ровно по числу постоянных членов совета. Восьмой обладал статусом наблюдателя и в данной рискованной процедуре никогда не участвовал. В общем, незаметно нажимая кнопки, а потом вставив свой чип, каждый давал в конце совещания оценку партнеру, доверяет он ему или нет. Своеобразная черная демократия, а вернее равноправие. Любой может послать другому черную метку. Предполагалось, подобная мера предупредит даже мысль о предательстве. Одним словом, если таких меток наберется большинство, то их обладатель в следующий раз с консультацией просто не вернется. И вот сейчас решалась судьба ненавистного седьмого. Но нет, пока у того все нормально. Хотя наиболее подходящей кандидатурой на исключение третий считал именно его. Морально нечистоплотный, а главное суетливый. Седьмой всегда может подвести не только себя, но и саму группу. И значит, в принципе, не должен вызывать доверие. Все. На экране снова вспыхнула латинская буква Z, победоносно закружилась и рассыпалась на тысячи потускневших осколков. Символичная заставка. Всех их, членов совета, здесь тоже как бы не существует. Они сейчас спят тихим сном праведников в своих квартирах, охотничьих домиках или на виллах. Все устроено так, что в любой момент они смогут с юридической достоверностью отрицать, что присутствовали тут, что видели друг друга. А между тем 7 индивидуальных шифров уже сложились в один, и сейчас будет получен доступ к действительно сверхсекретной информации, без которой невозможно взвешенно, что называется, с открытыми глазами принимать те самые решения, что уже завтра самым непосредственным образом начнут влиять на судьбу каких-то предприятий, каких-то фирм и концернов или целых отраслей, даже всей страны. Третий почувствовал прилив настоящей неподдельной гордости и неожиданно в полумраке, как на пощечину, наткнулся на ироничный взгляд восьмого. Посланец структуры, скромно именуемый в их кругу офисом, не имел возможности поучаствовать в процессе регистрации. У него просто не было чипа. А сейчас со своей ухмылкой он и вовсе выпадал из общей картины. Заметил ли еще кто-то эту усмешку? Во всяком случае, секретари, в том числе и его собственный, Бакштаев, сидели чуть позади, так сказать, во втором ряду. И в полумраке уж точно ничего не видели. И все равно проявлять подобное пренебрежение к традициям совета — дерзость. Тут и первый удивленно приподнял брови. Ага, значит, он тоже заметил. Великолепно. Теперь восьмому не отмолчаться. Господа, как бы в свою защиту, тот поднял руку. Я бесконечно уважаю ваше собрание, и все же, первый почти ласково улыбнулся, растянув щеточку усов. И все же, да простите меня, мне не совсем понятно все это священнодействие с ноутбуком. Впрочем, я умолкаю. Мне и не должно быть все понятно. Я ведь не являюсь полноправным членом вашей организации. «Вы представитель?» — впервые за весь вечер внушительно подал голос второй. Очевидно, он хотел добавить «и только», но осекся. Он считался потенциальным преемником первого, что накладывал отпечаток на весь стиль его поведения. Молчаливый, степенный, но, когда нужно, беспощадный. К тому же его обязывала и должность. В настоящее время, формально отойдя от бизнеса, он возглавлял парламентский комитет по борьбе с коррупцией и был мощным и вполне легальным оружием в руках группы. Первый решил смягчить ту нотку раздражения, что, очевидно, невольно вырвалось у второго. «Вы официальный представитель весьма уважаемых людей», — примирительно поправил он, поглядывая в сторону гостя. «И не забывайте, вы восьмой. То есть практически тоже член совета, просто вы не имеете права голоса. Согласитесь, голосов должно быть нечетное число. Эта деталь — единственное, что отличает вас от нас, но одновременно и дает вам небольшое преимущество. Мы не подвергаем вас проверке. Ведь вас назначали и присылали сюда не мы. Иными словами, представитель офиса указал дымящейся сигаретой в сторону ноутбука. Это некая проверка? Да. Но вы же отлично знаете друг друга. Восьмой и не пытался скрыть свое удивление. На этот раз усмехнулся первый. Да, естественно, мы хорошо знаем друг друга, причем лично. Но в том-то и дело, что здесь, в этом каминном зале, мы выступаем не в персональном качестве. Тут наши маски важнее нас самих. И тут мы все носим псевдонимы, даже мистер Лонг. При этих словах Длинный невольно выпрямился. Тем более мы высшее звено, то есть члены совета. Короткий кивок лысой головы и напрягшийся было Лонг легкой скользящей тенью покинул комнату. Массивная дверь за ним бесшумно закрылась. — Хочу лично вам напомнить, — продолжил первый, вперев свой ласковый взгляд восьмого. — И вы для нас не Иван Иваныч? Он покосился выпуклыми глазками в сторону секретарей, как бы давая понять, что при них просто не желает называть подлинных имен. А восьмой. Не больше, но и не меньше. До вас несколько лет восьмым был ваш предшественник. До него его предшественник. И так далее. — ухмыльнулся восьмой, пытаясь скрыть волнение или смущение. — Но наша история не столь велика. У вас имеется лишь два предшественника. И ни один из них не помер своей смертью, — мысленно прыснул Стройнов, — ибо ненавидел тех, кто пытался смешивать бизнес и политику. —